Дорогие друзья, добрый вечер. Продолжаем серию интеллектуальных семинаров Центра консервативных исследований и кафедры социологии и международных отношений социологического факультета Московского университета. Традиционно работаем в прежнем режиме. Основной доклад, ряд содокладов и прения, обсуждение основного доклада, содокладов и вопросы докладчикам. Сегодняшняя тема – это государственная идея Карла Шмидта. Основной доклад на эту тему сделает профессор Дугин, руководитель наших семинаров и заведующий кафедрой социологии и международных отношений, и также директор нашего центра. Вот. И будут также ряд содокладов. По регламенту работаем в прежнем режиме. Основной доклад – это полчаса, максимум 40 минут. И содоклады 10-15 минут. Александр Георгиевич, я прошу вас. Благодарю вас. Так, значит, мой доклад называется «Государственная идея Карла Шмидта и путь имперского дзена Китара Нишида». Такой евразийский доклад, который связывает Запад, европейскую политическую культуру и политическую философию с восточной, японской. Центральный тезис Карла Шмидта заключается в концепте политической теологии. Это означает, что Шмидт приравнивает структуру государства к структуре религии. Оправдано ли это? Это абсолютно оправдано, потому что в основании философии, в основании религии, в основании государства лежит одна и та же структурная топика, заключающаяся в утверждении трансцендентного измерения и определенной жесткой дифференциальной вертикали. На самом деле вопрос о власти является главным вопросом религии. Поэтому мы называем Бога Господом, и мы называем людей рабами Божьими. Поэтому мы говорим о Творце и Творении, и между Творцом и Творением устанавливаем отношение власти, господина и раба. Это основа богословия и теологии. Поэтому есть даже такое направление в православии, которое называется кириология, которая занимается исследованием отношений господства Бога над миром. Мир как господин Бога, Бог как господин мира. Отсюда мы говорим о князе мира, о царе мира, о приходе Христа в селах. То есть атрибуты власти являются наиболее существенными аспектами религиозного мировоззрения. В основе религии утверждение наличия трансцендентного начала как высшего и главенствующего. Что лежит в основе государства? В основе государства лежит идея трансцендентности самого Левиафана или государственной власти по отношению к населению. Само представление о государстве, если мы вспомним определение Макса Вебера, социолога Макса Вебера, это институт, имеющий единственное право на легитимное насилие. Обратите внимание, насилие является ключевым определением государства. Насилие между гражданами, друг в отношении друга, или насилие граждан в отношении государства считается нелегитимными формами проявления насилия. Единственной формой легитимного насилия является насилие государства над гражданами. Государство – это что? Что приказывает. Государство – это господин. У Гоббса, которым Шмидт много занимался, существует довольно подробное объяснение того, как происходит механика творения земного бога. С точки зрения Гоббса, Левиафан – это искусственно творимый земной бог. Люди соглашаются делегировать свои свободы некому особому надиндивидуальному органу, который предотвратит войну всех против всех и не позволит реализоваться принципу гомо гоминио лупус, человек человеку волк. Поэтому смысл государства, и мы, по-моему, говорили в идее государства на одном из семинаров, в ее трансцендентности. Трансцендентности государства. Государство есть нечто трансцендентное по отношению к своим гражданам. Точно так же, как Бог есть трансцендентен по отношению к твари и к людям. Есть еще одна третья сфера, которая абсолютно укладывается в эту же самую топику, кроме темы государства и темы религии. Это тема философии. На самом деле, с точки зрения философии, возникает точно такая же картина. существует трансцендентность логоса по отношению к естественному сознанию. Об этом мы тоже говорили, когда говорили с вами о Гераклите. Логос трансцендентен и абсолютно не зависит от человеческого мышления, а человеческое мышление полностью зависит от логоса. Таким образом, платоновская модель, утверждение мира образцов и мира копий, о котором будем говорить отдельно на одном из семинарий, так же, как и логос Гераклита, так же, как и система государства, так же, как и система теологии, сливается в одну и ту же кириологическую, если угодно, конструкцию. Неважно принципиально, в какой сфере мы рассматриваем эту вертикаль власти. Она является трансцендентной и в том случае, если мы берем государство и общество, тогда речь идет о трансцендентности Левиафана, государственной власти по отношению к гражданам, либо мы берем теологическую модель Бог и его творение, либо мы берем философскую конструкцию, логос, идеи и мир феноменов. Если мы вспомним того же Платона, вспомните, как называлось произведение, где он описал основное свое учение об идеях. Оно называлось как? Там, где парабола пещеры. Государство. То есть учение об идеях, главная основа западноевропейской философии, вводится в произведении, называющемся государством. Поэтому между этими тремя явлениями, философия, религия и политика, существует полное тождество. Не просто близость, не просто сходство, а просто тождество. Все они строятся по модели иерархических вертикалей, по модели представления о трансцендентности и имеют кириологическую основу. Это приблизительно то, что говорит Карл Шмидт в своей политической теологии. С его точки зрения, вот это первое тождество теологии и политики, политического государственного устройства, это первый принцип, который вскрывает Шмидт. Конечно, существуют различные теологии, и поэтому существуют различные политические теологии, как существуют различные философии. Соответственно, сказать, что все философии, все религии и все государства строятся вокруг кириологической, от кириос это господин, и логос это учение, кириологической оси, утверждая это, дальше мы должны нюансировать этот тезис. И, конечно, одна теология даст нам один тип государства и одну философию, другая теология другую и так далее. Иными словами, дальше мы можем распределить типы государств по типам теологии и по типам философии. Они, как, если внимательно посмотреть, они, безусловно, свяжутся между собой. Ну, например, когда Карл Шмидт разбирает современные государства, он говорит, что они могут быть выстроены, исходя из следующих теологических паттернов, теологических моделей. Если взять католическую или православную теологию и, соответственно, католическую и православную кириологию, в данном случае они не особенно противоречат друг другу, мы получаем модель монархического государства. Причем православная кириология дает нам симфоническую модель цезаря-папизма, а католическая – папа-цезаризма. То есть мы имеем дело и в том, и в другом случае с секулярной версией православного и католического богословия, только с определенными нюансами. В одном случае акцент падает в основном на фигуру императора, царя, а во втором случае Василевса, в другом случае на Папу Римского. Сам Шмидт был католиком и был сторонником, скажем, рассмотрения традиционной государственности через католический взгляд. Как традиционное государство, как проекция католического богословия. Существует другой тип теологии, который представлен, например, в доктрине Лютера или Кальвина. Протестантская теология. Совершенно очевидно, что кириологическая проблематика строится там совершенно иначе. Здесь нет посредничества, такое, как выполняет католическая церковь или православное христианское предание, а есть прямой контакт верующих с Господом. И эти верующие в протестантских общинах способны конституировать кириологическую ось снизу, договорившись о понимании Бога, и договорившись о понимании власти Бога, то есть об отношении Бога к миру. И секуляризация такой теологией религиозной дает нам либеральное государство или либеральную демократию, которая на самом деле также конституирует ту же властную ось. Но в отличие, например, от утвержденные на основании предания веры в авторитет католической или православной теологии и соответствующих им политическим моделям, здесь речь идет о том, что эта кириологическая ось конституируется, инсталируется путем соглашения между собой отдельных членов, с одной стороны, протестантской общины, а с другой стороны, граждан либерально-демократического государства. Но вертикаль власти все равно есть. Смысл государства не в том, как выстраивается эта ось, это уже детали. Смысл государства в том, что эта ось есть. Следовательно, и либерально-демократическое государство тоже, как предмет секуляризации или политизации протестантской теологии, порождает модель насильственного того же самого Левиафана. Только процесс утверждение этого Левиафана, он не рассматривается как священный сам по себе, а является как продукт договора. Так происходит через либерально-демократический процесс конституирование вертикали власти в либеральном государстве как продукт секуляризации протестантской теологии. Существуют еще некоторые формы государственности, которые Шмидт возводит к эсхатологической или анабаптистской версии протестантизма. И такая, или, например, к учению Иоахима де Флора о Третьем Царстве, о Царстве Святого Духа, который должен сменить собой Царство Отца и Сына. Вот такая ультраэсхатологическая теология, или фатимистский халифат, к примеру, который основан на вере в приход близкого наступления Царства Святого Духа или особой эпохи абсолютного равенства, лежит в основании коммунистической политической модели. Коммунизм по Шмидту есть не что иное, или социалистическое государство, как продукт секуляризации вот этой версии эсхатологической теологии. Таким образом, есть повсюду, и то же самое с точки зрения философии. Каждая из этих моделей соответствует точно такая же философии. Одна, скажем, классический платонизм, который лежит в основе государства традиционного государства, традиционной монархии или католической модели, здесь как раз не так принципиально, и там мы видим в христианской или просто светской форме платоническую, неоплатоническую конструкцию вот этой вертикальной оси от эссенции к субстанции, растянутой от логоса к материальному миру. В либеральной философии это индивидуализм, это эмпиризм, это Лок, который рассматривает индивидуума как конституирующий элемент вообще мышления, такое развитие индивидуализации картезианского декартовского субъекта. И третий случай – это марксистская философия, которая выливается в создание специфической государственности и проистекает по Шмидту из определенных теологических моделей эсхатологической ереси. Таким образом, что для нас важно? Шмидт не выносит своего суждения относительно того, какое государство лучше. Шмидт на самом деле не критикует ни одной из этих моделей. Он просто напоминает нам, и это чрезвычайно важно, что, по сути дела, очень синтетически все то, что потом будет писать Фуко очень подробно о стратегиях, о гносеологических стратегиях и о тождестве воли к власти к воле к знанию. На самом деле, если мы внимательно обратим внимание на методологию Шмидта, мы увидим одну фундаментальную картину. По Шмидту, с чем бы мы ни имели дело, с государством, с философией или с религией, мы имеем дело с одной и той же системой. Так строится отношение человека с властью. Так конституируется трансцендентное измерение. И вот пока мы находимся в рамках истории, пока мы находимся в рамках политического, пока мы находимся в пространстве государства, пока мы находимся в пространстве философии, первое, с чем мы имеем дело, это с кириологической осью. Вот любой анализ по Шмидту должен начинаться не с выяснением классовой природы власти, не с выяснением идеологических соотношений идеологии и политической практики, не даже с выяснением паретовской модели ротации элиты, на котором, в каком моменте она в данный момент находится, а вот это вертикаль, ее структура, ее напряженность, ее высота, на самом деле, ее организация. Таким образом, мы получаем универсальный инструмент философско-теолого-политологического анализа. Этот анализ по Шмидту представляет собой нечто единое и целое. Иными словами, по Шмидту не может быть политологии без теологии, и человек, который претендует на то, что он политолог, не зная теологии, дисквалифицирован. Не может быть политологии без философии. Тот, кто не знает философии, не может быть политологом. И наоборот, философия, религия и государство, политика являются не просто близкими или смежными темами, а являются строго одним и тем же. Вот это и есть смысл политической теологии. Значит, что можно сказать? Что Шмидт, по сути, создал самое фундаментальное учение о государстве, которое включает в себя и Платона, и Гоббса, и Гегеля. На самом деле это представление о синтезе всех возможных философий политической власти представляет собой механика, такая вот жесткая, последняя механика идей Шмидта. Он рассматривает государство, как оно есть, и одним из главных как раз инструментов определения государства и политического, как, кстати, теологического и философского, является проблема разделения друг и враг. На самом деле, друг и враг – это пара, с которой по Шмидту начинается политическая. Там, где идет разделение. Но, на самом деле, именно другая пара, тождественная, структурная ей, которая формулируется как пара имманентная и трансцендентная, или творец и творение, представляет собой основу богословской модели. То есть религия сама по себе есть не что иное, как пара. Это и иное. Творец – творение. Разделение на это и иное лежит в основе религии. На друг и враг – в основе политики. Теперь, а в основе философии что лежит? Какое разделение? Это разделение между естественным сознанием и сферой логического философствования. Или, если говорить, забегая несколько вперед, о феноменологии, это противоречие или дуальность между интенциональностью, интенциональным актом, скрытым Брентано и Гуссерлем, и рассудочной инстанции, выносящей суждение о соответствии ноемы и объекту. То есть логос в философии учреждает субъекта и объекта, вопреки, вертикально разрушая структуру естественного сознания, как некую трансцендентную вертикаль. Вот это различие между естественным сознанием и противоестественным сознанием, то между умом и разумом, между наэсисом и дианоэ, если использовать термин Гуссерля, является фундаментальным различием философии. Тот, кто не понимает, не знает это различие, не философ. Тот, кто не определяет, что кто друг, кто враг, тот не политик. Тот не знает разницы между творцом и творением, тот вне религии. И одновременно представители всех этих трех различных, довольно массивных направлений человеческого жизни, человеческого бытия и человеческого знания, они друг от друга неотделимы, потому что нет религии вне государства, также нет философии вне религии, нет государства вне религии, вне философии и так далее. Все эти вещи теснейшим образом соединены. Учение Карла Шмидта является апогеем учения о логосе во всех его ипостасях, о разделении, о дифференциации, о различии. Я назвал три пары различий, которые в этих трех сферах являются фундаментальными. В Шмидте это все собирается, поэтому нет более серьезного философа, мыслителя, теолога и политолога, а также социолога в 20 веке, а может быть вообще. Шмидт – это абсолютная величина. Без Шмидта мы, в принципе, сегодня говорить ни о чем вообще не можем. Поэтому знание Шмидта, вот этой книги и других книг Шмидта, которых наиздавали сейчас полно, является необходимым арсеналом любого просто, не то что мыслящего, даже мычащего человека. Человек, не читавший Шмидта на серьезные темы, там, про кино или про любовь, говорить просто не имеет права. Потому что он не знает этой топики, не знает этой топики, он дисквалифицирован, его разговоры — это блеяние такого, как бы сказать, наивного животного. Очень симпатичное блеяние, но блеяние. Теперь, и это пик западноевропейской культуры. Почему Шмидт? Потому что в нем как бы приходит, завершается эта традиция с точки зрения политического, философского, в значительной степени религиозного сознания. Поэтому на Западе, особенно в США, среди неоконсерваторов и не только, сегодня знание Шмидта является, наверное, первичным, чем знание букваря. Вначале люди читают теорию партизана или политическую теологию, а потом у них уже там мама мыла раму. Потому что непонятно, чья мама, зачем, что мыла, в каком это было государстве, и зачем ей эта рама сдалась. На самом деле, этот фундаментальный тезис будет понятен только после знакомства с основными работами Карла Шмидта. Карл Шмидт очень плохо ложится на наше российское мышление, потому что это мышление острое, это мышление разорванное, это мышление глубоко травматическое, это мышление, которое создает высокий неснимаемый дифференциал между этим и тем, между другом и врагом, между низом и верхом, между рабом и господином. Это трезвое, ясное западноевропейское мышление в чистом виде. На самом деле Шмидт не только мыслит о себе и от себя, он мыслит вообще, как мыслит западное человечество. Поэтому есть знакомство с Западом должно начинаться, возможно, заканчиваться знакомством с Карлом Шмидтом. Для нас это травматический опыт, мы не можем это осознать. Мы устроены, много раз говорили, русские совсем по-другому. У нас любая дуальность должна быть немедленно превращена в какую-нибудь, преодолена, скажем так, замазана. Друг у нас враг, враг друг, или там не поймешь кто. Точно так же никаких мощных дифференциалов мы не выносим, терпеть не можем, и первое, что стараемся сделать, это найти какой-нибудь примиряющий посредник, третье что-то. Вот пока мы ищем это третье, между другом и врагом, между Богом и миром, между логосом и естественным сознанием, вот в этой степени мы не понимаем Шмидта, и просто нас нет. Теперь, но мое предложение более сложное, теперь Китаро Нишида, другой полюс. Это первый фундаментальный современный философ Японии, знаменитая фигура Китаро Нишида, умерший в 1945 году и открывший Японии феноменологию Гуссерля, Брентана, ну и остальных великих мыслителей. Китаро Нишида на самом деле это японец, будучи традиционным японцем, буддистом, дзен-буддистом, осознавшим европейскую культуру. Он бросился в исследование западного логоса. Вначале был просто в восторге, а потом понял, что есть определенное неснимаемое противоречие между восточным логосом, японским логосом, и мышлением восточной культуры и западным логосом. Но он, прежде чем это понял, он вначале дал себе труд с самурайской жестокостью все-таки включиться в систему западноевропейского логоса, понять, о чем там идет речь, исследовать самые глубокие и тонкие философские направления Запада, и лишь после этого дать на них японский ответ. Вот нам такой фигуры не хватало в русской истории. Человека, который бы дал себе труд понять, что такое Запад. Потом с Запада вернулся бы с четким знанием, без всяких эвфемизмов, и сказал: ребята, я на Западе видел и слышал вот что, четко, ясно. Но теперь я скажу вам, значит, наше русское этому Западу, наше русское нет. У нас вот этого как раз близко не лежало. У нас люди уезжают и растворяются, понимают какие-то обрывки, строят иллюзии в отношении Запада, и так и остаются где-то зависшие, как вот Соловьев, между одним и другим. Китаро Нишида – это гениальное путешествие на Запад и возвращение в Японию. Вот, вернувшись в Японию, он вернулся с Брентано, вернулся с Гуссерлем, вернулся с феноменологией, вернулся с пачками таких переведенных на японский текстов, но, проработав эту ситуацию, он приходит к выводу, что западная логика и японская логика традиционная являются абсолютно различными. Но приняв этот удар Запада, приняв логос Запада, Китаро Нишида говорит: а теперь я расскажу вам, как мы, японцы, мыслим. Кому он говорит? Он, в первую очередь, своим японцам говорит. Он говорит: вы не обращайте внимания, чем вас там будут сейчас привлекать. Мы мыслим по-другому. Сейчас я вам покажу, как. Он показал, как мыслят западные люди, а потом он показал, как мыслят японцы. То есть это, конечно, гениальный совершенно человек, который дает нам совершенно другой сегмент мысли. Сегмент мысли, которая основывается на совершенно иной конструкции японского логоса. У логоса тоже есть такая фигура в Японии, она изображена в виде дракона Кирина или летающего коня. Вообще это дракон Кирин, даже пиво есть японское такое, Кирин. Это пиво логос, на самом деле. Вот японский логос устроен иначе. И как Китаро Нишида описывает его? Он называет эту логику босё. То есть японское мышление, если европейское основано на логосе, то японское мышление, японская философия, японское государство, а там было мощное государство, японская религия основана на принципе босё. Босё – это японское слово, которое означает место. Но что это за место? Место формулируется следующим образом. Концепция философии Китаро Нишида. Что существует место, некое замкнутое пространство. Это вещь. На самом деле вещь есть не что иное, как пространство, то есть место. Но, дальше вот важный момент, но сущность этой вещи, которая лежит в замкнутом пространстве, лежит вне этого замкнутого пространства. Но поскольку вне данного замкнутого пространства нет той вещи, которую мы рассматриваем, значит, за ее пределами располагается ее смерть. Таким образом, каждая вещь мыслится как некий островок, окруженный пространством смерти. Иными словами, вещь есть отсутствие собственной смерти. Вещь есть пространство, место, где нечто существует в отчужденном от себя состоянии. То есть Парацельс в свое время говорил, есть вещь, нет квинтэссенции, есть квинтэссенция, нет вещи. Приблизительно так, но более жестко, в более буддийском ключе, в дзен-буддийском ключе, Китаро Нишида видит структуру мира, который он описывает, японского мира. Японский мир таким образом представляет собой вещи, ограниченные собственной смертью. И как таковые, это вещи, для которых смерть является всегда чем-то другим. И это еще не философия, это еще неправильные вещи. Это вещи дрожащие, это вещи трусливые. Это вещи бегущие, стягивающиеся от страха, бегущие от своих собственных границ. Это вещи трусливые, вот твари дрожащие, то, что называется. Твари дрожащие стягиваются к своему центру, потому что они бегут от периферии собственной смерти. И вот так устроен непросвещенный, плохой, неверный мир, мир без логоса, мир рабов, мир имманентности, мир непробужденности, мир глобального сна. То есть спящие дрожат и боятся. Они боятся приблизиться к своим собственным границам, за которых их действительно поджидает такой ослепительная вспышка собственной смерти. Но вот здесь как раз вступает в дело японский логос. Японский логос, Кирин, предлагает идти в другом направлении, нежели вещь двигается сама по себе. Это не путь страха и дрожи, это путь бесстрашия и выхода за свои границы. Вещь, когда выходит за свои границы, за свое место, босё, она сталкивается с сущностью этого места. Эта вещь в качестве своего феноменологически обозначенных границ существует как инобытие собственной смерти. Когда вещь начинает выходить за пределы собственных границ, она с одной стороны гибнет, а с другой стороны она рождается как сущность самой себя. Таким образом, это второе центробежное стремление внутри босё, внутри места. Это центробежное движение интегрирует вещь в порядок пустот или в порядок смерти. Порядок смерти называется му по-японски. Когда вещь преодолевает, выходит за свои границы, это путь самурая, самурайский путь вещи. вещь переступает за себя, но, переступив за себя, она двигается в собственную смерть, потому что за собой ничего нет. Это не она. Как таковая она заканчивается. Но смысл японского логоса – это идея в преодолении этой границы, переступания от себя в ничто, в смерть, и через эту смерть утверждение подлинной сущности этого места. На самом деле место существует за счет самопреодоления, за счет выхода в сферу или в зону собственного несуществования. Поэтому самурай живет через собственную смерть. Он живет, постоянно бросая вызов тому месту, которое делает самурая самураем. Без этого самурай – ничто. И тот бесстрашный самурай, который утверждает этот переход в ничто, в небытие, тот и является наиболее созидательным для этой вещи центром и ее смыслом. Поэтому весь смысл мира заключается в наличии воина, самурая. Самурай является концом мира, заканчивается перемирие, когда появляется самурай, заканчивается спокойное существование, когда появляется головорез с ножом. Этот головорез утверждает на самом деле тех, кого он режет. Он снимает страх, потому что самое страшное с его приходом уже случилось. Вещь гибнет, и через свою гибель она утверждает самотожность. Вот это логика мест Босё. Теперь существует иерархия пустот или иерархия смертей по Китара Нишиде. И здесь мы сталкиваемся с очень интересной вещью. То есть вещь может переходить через свои границы не один раз, а много. Места страха. На самом деле, когда вещь преодолевает собственный страх, она попадает в собственную смерть. Но эта смерть – это тоже место. Это тоже место. Через некоторое время самурай, бросивший вызов смерти, понимает, что он не умер, а он оказался в новом месте. И это новое место опять же предъявляет ему те же самые претензии. Оно заставляет это место, новое Босё, заставляет его трепетать, сжаться к середине, двигаться к центру, опасаться новых границ. Но подлинный самурай, вот есть прекрасный фильм, Такеши Миике, Изо называется, который ходит, человек и всех убивает весь фильм, больше ничего не происходит. Он вертикально ходит, потом к потолку ходит и режет всех без всякого смысла. Это как раз очень похоже на Китару Нишида. И вот эта идея заключается в следующем. Когда вещь преодолевает свою границу, она оказывается в новом месте. Она делает шаг в пустоту, оказывается в Босё, в новом месте. И снова здорово начинает, снова граница, снова страх, снова преодоление. Таким образом, Китара Нишида описывает иерархию этих топосов, этих топои, этих мест Босё. И высшим Босё, высшим местом он называет государство. Теперь мы уже близки к новой политической модели японской политической теологии. И в этой японской политической теологии утверждает, что государство есть высшее из мест. Оно самое ничтожное, оно самое смертельное, оно самое опасное, оно является пиком всех возможных мест. Все остальные места включены в государство. Поэтому государство есть абсолютная смерть. Смерть уже всего того, что находится внутри него. И есть только одна вещь, которая выше еще государства, это смерть государства, которая является абсолютным му. Му, которое чистое ничто, чистая смерть. То есть государство для всего существующего – это последнее место, а для абсолютного ничто, от абсолютной пустоты – это предпоследнее место. Это антишамбр такой вот, это горница абсолютной смерти. Но для обычных людей это не должно волновать, в том числе самураев, монахов и обычных граждан. Они должны переходить от смерти к смерти, преодолевая любое место, и тогда они окажутся кем? Государственными служащими. Настоящий государственный служащий – это тот, кто движется к абсолютной смерти. Тот, кто конституирует тем самым государство как место, которое объемлет все остальные места и само объемлется абсолютным ничто. То есть на пике этого стоит император, который является как раз вот этой границей между этим последним местом и абсолютным ничто. Здесь возникает очень интересная модель, что любое ли государство по Китара Нидешида является таким. Нужно ли нам хорошее государство, чтобы оно было таким абсолютным местом? Либо сойдет абы какое? Это очень важный вопрос. Китара Нишида говорит, дело не в государстве вообще. Государство – это просто предел нашего собственного преодоления. Не бывает ни хорошего, ни плохого государства. Есть хорошее или плохое служение государству. Вот если человек трусоват, то и государство он выстроит где-то рядом с собой такое, небольшое, чуть-чуть вот в сторонке от него, чуть-чуть превышающее его. А если человек силен и двигается по логике Босё, преодолевая свой страх, свой внутренний трепет, свое трепетание внутри этого места, если он двигается от смерти в смерть, он создает отличное государство. Вернее, он не создает ничего, но государство, которому он служит, оно может быть вообще плевое, фиктивное, управляющееся там алкоголиками, коррупционерами, там придурками полными, агентами влияния. Если человек служит по Китара Нишида правильно, то тем самым своей службой, самому идиотскому из государств, он делает государство абсолютным. Потому что государство абсолютно никому в этой логике ничего не должно давать. Все должны отдавать государству все, и в первую очередь собственную жизнь, а также жизнь ближних. Каждый режет, кто попадется на глаза, и заканчивает харакири, пока осуществляет ритуал сеппуку, и все. Вот это самое замечательное государство, где все поступают именно так. Но поступать надо так, бесстрашие, и преодолевая собственный страх на каждом месте. Вот такое ультрабесстрашное государство, оно никем не создано и никому не завещено. Это не традиция, это не логос. Это результат действия самурайских вещей, двигающихся в сторону своей смерти. Это высшее преодоление. И государство в таком случае действительно никому ничего не должно. Потому что все государства должны, оно не должно никому. Все должны быть идеальными служителями, а государство может не быть вообще никаким. Хуже не придумаешь. Это не принципиально вообще. И более того, чем хуже государство, тем интереснее, чем подлее, там, кривее, омерзительнее оно, тем интереснее и увлекательнее самураю ему служить. Потому что тем самым он показывает, что чтит он в государстве ничто. И чтит он собственную смерть. И собственная смерть проникает в это государство, оживляет его новым светом и приводит к сатори. Вот другая версия. Когда битники и хиппи привезли дзен-буддизм в Америку, долгое время казалось, что это такая веселая практика. А потом, когда они стали копать политические взгляды Сузуки, Китара Нишида, они с ужасом спохватились и стали писать книги «Imperial Way of Zen», «Имперский путь дзена», сказать, вы что, мы решили, что это такая New Age разминка психологическая, а это что-то такое кошмарное. И, собственно, вскрыли тогда другую сторону Китара Нишида, которая оказалась и его друга Тейтару Судзуки, тоже известнейшего теоретика дзен-буддизма, участвовавшего в юнгианских семинарах и в группе Эранос. Таким образом, вот это неприятное такое для европейского гуманистического Запада было открытие, что свои такие есть, типа Кшмита, а теперь еще и японские такие степашки дзен-буддисты оказались довольно мрачными ребятами, оправдывающими такую модель государства, которая звучит действительно не очень по праве прав человека, не очень политкорректно, можно сказать так. И вот есть две модели государственности. Два гениальных мыслителя. Один жесткий Запад, другой не менее жесткий, но совершенно альтернативный этому Западу Восток. Согласитесь, разница между государством, которое конституируется преодолением Босё через смерть и собственные границы, это нечто другое, нежели логос, устанавливаемый раз и навсегда вокруг вдоль кириологической оси. Оба жесткие модели, но совершенно разные. И последнее, что я хочу сказать, что если говорить не о сонном евразийстве, не о том, что мы не похожи явно ни на то, ни на другое, что нам очень страшно и на Запад, посмотрите, и на Восток не менее страшно, вот не таком как бы трясущемся русском человеке. Ведь русский человек, конечно, очень талантлив, но он очень часто трясется. И он трясется, действительно, боясь и логоса, с одной стороны, вот этой кириологической вертикали, но он очень боится и такой вот жесткой смерти. Он там для него такое вот самурайское головотяпство очень так не по себе. Но это можно понять. Может быть, И действительно, это надо как-то немножко смодерировать, эти модели. Но, во-первых, мы должны их понимать. А в-третьих, моя идея сводится к тому, что помимо дрожащего русского, и, в общем, привычного для нас русского, я думаю, что должен быть какой-то немножко другой русский. Не так, как предлагает Юргенс, не просто такой ответственный бизнесмен, а просто мыслящий, воинственный, бесстрашный, философствующий, религиозный русский. Русский, способный на самом деле как минимум понять эти две модели, западную и восточную, в государстве, в философии и в религии, и на этом фоне и в этом регистре обосновать некое действительно боевое, сильное, жесткое евразийство. То есть нам нужна философия, религия и государственность, причем у нас многое из этого есть, религия, философия, государственность, которая была бы как бы на этой натянутой, выстроенной, натянутой струне между Китаро Нишидой и Карлом Шмидтом. Но она должна понимать и то, и другое. Она должна очень как-то ободриться, на мой взгляд, такими замечательными, вдохновиться этими замечательными примерами. И, обращая внимание, как двуглавый орел, на восток и на запад, начать работать самостоятельно в этом регистре, разбираясь последовательно и методично с тем, что такое или чем могла быть русская философия, русское богословие и русская политология, соответственно, русская государственность. Вот в таком высоком поле напряжения между Шмидтом и Нишидой должна развиваться, на мой взгляд, современный просвещенный консерватизм, мысли о праве и правде и наши дальнейшие семинары. Благодарю. Благодарю вас, Александр Гельевич. Буквально на полминуты займем ваше время. Действительно, благодаря и профессору Дугину, да, и профессору Филиппу Александру Фридриховичу и присутствующему здесь переводчику многих текстов Карла Шмидта Юрию Коренцу, с текстами Шмидта, в принципе, в России достаточно много людей знакомы. А вот с Нишидой как-то посложнее, хотя вот в этом году мы встречались с бывшим уже главой Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым, он очень загорелся этой темой, может быть, действительно какие-то тексты будут изданы благодаря ему, хотя он теперь только президент ФИДЕ, но, может быть, ФИДЕ заинтересуется Нишидой. Сейчас хотел бы предоставить слово аспиранту нашего факультета. Да? Да, сейчас тебя слышу. Просто я ничего кроме тебя не слышу, и скажи мне просто, когда начать доклад, а я начну. Когда? Да. Уважаемый Александр Гелевич, уважаемые коллеги, дорогие друзья, меня зовут Шемислав Сирадзан, я кандидат политических наук, я сейчас живу в Гданьске, на севере Польши, работаю в Гданьской высшей гуманитарной школе. Я хотел рассказать вам про левый, даже радикально левый взгляд на философию и политическую правовую теорию Карла Шмидта. Сама по себе тема моего доклада может звучать непривычно, потому что Карл Шмидт, безусловно, являлся радикальным правым и безусловным реакционером. Это мой тезис подтверждает весь его жизненный путь, начиная с поддержки для довоенного консервативного мещанского движения, потом продолжая с его поддержкой для Третьего Рейха и заканчивая сотрудничеством с генералом Франциско Франко и, скажем так, авторитарной Испанией. Можно сказать, что факт, что Карл Шмидт являлся сторонником традиционного общества, консервативных ценностей, не является, скажем так, не подвергается никаким сомнениям. Ну, тем не менее, несмотря на этот факт, я, как человек, который исследует в основном левые политические движения, и я сам считаю себя, симпатизирую левым политическим взглядом, считаю Карла Шмидта одним из самых из самых знаменитых, самых значимых авторитетов и вдохновителей. И что я вам считаю, что Карл Шмидт не только блестящий философ, но один из самых гениальных теоретиков политики и права. Ну, хотел сказать вам, что среди левых я далеко не один. Карлом Шмидтом вдохновляются и вдохновлялись такие ведущие левые теоретики, как самый, наверное, знаменитый современный троцкистский политолог Даниэль Бен Саид, как такой исследователь, левый исследователь психоанализа Джорджи Агамбен, как знаменитый постмодернист Славой Жижек, как умерший несколько лет назад Жак Деррида, один из основоположников постмодернизма, но также такой идеолог, можно сказать, радикального подпольного левого движения. Даже некоторые считали его идеологом Красных бригад, автор знаменитой книги «Империя» Антонио Негри. Ну и хотел сказать еще, что личным другом Карла Шмидта являлся Франциszek Ryszka, один из самых знаменитых польских политологов и знаменитый исследователь разных радикальных движений и также знаток Третьего Райха и франкистской Испании, который являлся, безусловно, левым коммунистом, членом Польской Объединенной Рабочей Партии, марксистом, но считал Карла Шмидта своим другом, ближайшим сотрудником и вдохновлялся трудами Карла Шмидта. Ну, и я в моем докладе хотел задуматься над такой темой, почему этот Карл Шмидт, мудрец из Плеттенберга, вдохновляет не только консерваторов, но также и самых радикальных левых, даже самых радикальных противников традиционного общества. Я думаю, что если внимательно присмотримся учениям Карла Шмидта и сравним их с трудами Карла Маркса, мы увидим, что создатель коммунистической теории и правый теоретик, идеолог Карл Шмидт очень близки друг к другу. В том плане, что и первый, и второй считали конфликт самым основным принципом политического сферы политики в целом. В свою очередь, либералы, сторонники либеральной теории политики, но, конечно, хотел бы подчеркнуть, что идеология либерализма и либеральная теория политики – это не одно и то же. Сторонники либеральной теории политики, как, например, самый знаменитый из них, Юрген Хабермас, даже высказался очень грубо про учения Карла Шмидта, называя их интеллектуальным мусором. Ну, хотел бы обратить ваше особое внимание на такую личность, как Шанталь Муф. Она, Шанталь Муф, это бельгийская профессор, которая занимается философией политики, теорией политики, которая является постмарксистской, которая очень близка к движению новых левых, которая является феминисткой и не скрывает своего презрительного отношения к традиционному обществу и к консервативным ценностям, но одновременно постоянно ссылается на Карла Шмидта и считает его одним из самых величайших и главных теоретиков, идеологов, которые повлияли на формирование ее идеологических, политических, философских взглядов. Шанталь Муф В 1985 году вместе с Эрнесто Лаклау написал фундаментальный труд «Гегемония и социалистическая стратегия». В этом труде авторы критикуют традиционный марксизм, считая, что ошибкой Карла Маркса было сосредоточение на сфере экономики. Хотя на самом деле экономика и экономические отношения, экономический конфликт является лишь одним из аспектов политической жизни, политической сферы, которая гораздо шире. Ссылаясь на Антонио Грамши, эти авторы считали, что надстройка важнее базиса, и надстройка определяет базис в такой же степени или даже в более важной степени, чем экономический базис влияет на культурно-политическую и социальную надстройку. По Шанталь Муф, борьба классов – лишь один из элементов политической борьбы. И даже в раннем творчестве Шанталь Муф можем увидеть очень много вдохновлений трудами Карла Шмидта. Шанталь Муф в своих трудах, таких как о политическом, как возвращение политического и как парадоксы демократии, постоянно пишет про Карла Шмидта и считает, что без ознакомления с трудами Карла Шмидта невозможно понять современную правовую систему, современное государство и современную политику в целом. Но я хотел обратить ваше внимание на такую работу, она коллективная, она имеет многих авторов, как «Вызов Карла Шмидта». Редактором данного сборника является Шанталь Муф, про который я вам уже рассказал. Все авторы сборника «Вызов Карла Шмидта» — это новые левые, марксисты или постмарксисты. Есть там также авторы, связанные с постструктурализмом и постмодернизмом. В своем введении к данному сборнику, к данной работе, Шанталь Муф пишет, что книга не является попыткой создать левое шмидтианство. Муф пишет, что Карл Шмидт для левых, безусловно, враг, но невероятно умный враг, и враг величайшего интеллекта. И даже Шанталь Муф пишет, что человек, который не знает трудов Карла Шмидта, полностью обезделенный в интеллектуальном плане. Все авторы, которые написали статьи в сборник «Вызов Карла Шмидта», критики, однозначные враги либеральной теории политики. Для либеральной политики фундаментальной является теория консенсуса. В либеральной теории политики вообще нет места для противника. Для либералов существует либо соперник, либо партнер в дебатах. И это значит, что вся сфера политики для либералов в основном сводится к политической технологии, маркетингу и public relations, PR. Ну и по авторам, по Шанталь Муф и другим авторам, связанным ее сотрудникам, именно в этом заключается фундаментальная ложь либеральной демократии и либеральной теории политики, которая превращает всю политику, всю политическую жизнь в совершенно виртуальную сферу. Либерализм создает очень узкие рамки, и, в этих очень узких рамках разрешает очень страстную, очень такую бурную, очень такие оживленные дебаты, которые, можно сказать, иллюзия плюрализма, иллюзия свободы слова, И, скажем так, совершенно виртуальный мир псевдополитики, виртуальный мир постполитики. Ну и либералы считают, что вообще никакого суверенитета не существует, что на самом деле существуют лишь дебаты между разными людьми, которые высказывают свое мнение, которые договариваются, заключают договоры и, скажем так, все существуют в рамках правового государства, все уважают права и свободы друг друга, ну и места на никакой суверенитет, на никаких, скажем так, на никакую вражду, никакой конфликт политический здесь нет. Ну и на самом деле либералы пытаются отменить понятие суверенитета и понятие гегемона. Я хотел обратить ваше внимание, что само по себе понятие гегемонии в толковании таких интеллектуалов, как Антонио Грамши и потом Антонио Негри, очень близкое к понятию суверенитета. На самом деле, по мнению радикальных левых, современных новых левых, Шанталь Муф и других, гегемоном и сувереном в современных буржуазных обществах является капитал. Именно капитал является этим фактором, который вне всякой правовой системы и вне, скажем так, всяких ограничений, которые вытекают из права и либерального общества. По мнению Шанталь Муф, именно децизионизм Карла Шмидта бросает самый серьезный вызов либерально-демократической теории правового государства, которая лжива и не имеет ничего общего с реальностью. Самой большой ошибкой либералов является такой взгляд, что закон и правовая система нейтральная. На самом деле, закон никогда не является нейтральным. Он всегда лишь является отражением политической сферы и раскладки политических сил в данном обществе. Шмидт, критикуя либерализм, называет правовое государство, скажем так, обманом, считая, что это основная ложь, на которой построено все либеральное общество. Потому что, что еще фундаментально для либеральной теории политики? Вот разделение частной сферы и политической сферы. Все, что является частным для либерала, находится вне политики. Это значит, что религия, образование, культура, экономика являются неполитическими вопросами, по мнению либералов. Но и здесь, скажем так, находим очередное сходство политического мышления, политической теории новых левых и Карла Шмидта. Наверное, знаете, что во время, скажем так, молодежных беспорядков в 68 году основным лозунгом являлся лозунг «Частное есть политическое». Новые левые полностью отменили разделение на частную сферу и политическую сферу. А по мнению новых левых и по мнению Карла Шмидта, данные сферы, которые я перечислял, как религия, образование, культура, экономика, не являются неполитическими, являются основными с точки зрения политики и являются базовыми для понимания данной политической системы. Я

Гегемон и суверен. Я хотел еще раз подчеркнуть, что гегемон и суверен с этой точки зрения одно и то же, находится вне закона, вне правового государства. Закон, который якобы является основным также для прав человека, закон права человека – это все лишь игрушки гегемона, суверена. В случае буржуазного общества игрушки капитала. И капитал, который является суверенным, может в любой момент отменить существование прав человека, правовой системы, которая якобы является нейтральной. На самом деле она является вторичной по отношению к мышению суверенной воли гегемона. На самом деле Шмидт, который являлся ведущим экспертом, специалистом по конституционному закону, очень хорошо знал, что конституция это не настоящая политика, что в конституции, в правовой системе, в других законах страны не найдем настоящей политики, что политика находится в другом месте, а Конституция и другие законы являются лишь отражением политики и могут быть в любой момент отменены сувереном. Скажем так, все, наверное, хорошо знают теорию чрезвычайного положения. Именно в момент чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации гегемон, суверен, может отменить абсолютно все законы и продемонстрировать свою власть. Один из ближайших сотрудников Шанталь Муф, наверное, даже самый популярный из новых левых философов, теоретиков, Славой Жижек, который тоже написал одну из статей в сборник «Вызов» Карла Шмидта, скажем так, пишет про политическую теологию Карла Шмидта. Он пишет, что с точки зрения политической теологии, либеральная теория политики – это эквивалент теологического деизма, в котором Бог создал мир и никак не вмешивается в его функционирование, никак не влияет на то, как мир, на существование и развитие мира. Скажем так, что используя теологическую терминологию, скажем так, иронически, потому что все, наверное, знают, что Слава Жижек – это ярый атеист, но так иронически, постмодернически, используя теологическую терминологию, Славой Жижек пишет, что вся либеральная теория политики опирается на ложном тезисе, что никакого суверена в случае буржуазного общества, это капитал, на самом деле не существует, или он существует, но никак не влияет на правовое государство, которое на гражданское общество. На самом деле все гражданское общество, все так называемое правовое государство существует лишь потому, что гегемон разрешает политическому правовому государству и гражданскому обществу существовать. И капитал в любой момент может отменить демократию, может отменить гражданское общество и лишить обездоленного ребенка, которым является это гражданское общество, его любимой игрушки. Заканчивая свой доклад, я хотел сказать вам, что Карл Шмидт – учитель нас всех, причем абсолютно всех. Несмотря на то, в какой степени мы одобряем его политические выборы, его политическую биографию и политические симпатии. Извиняюсь вас всех за мой русский язык. Спасибо вам огромное, дорогие коллеги, дорогие друзья. Который в центре мессианских тем, и мне кажется, показывает, должен быть стимулирующим, что все так спокойно участники ориентируются в проблематике чрезвычайное положение, децизионизм, на самом деле, что это язык, это азбука, на которой говорят приличные люди. Поэтому Шмидта надо знать не хуже нашего друга левой ориентации Шемысла Сыраздана. Это было прямое включение из Гданьска. У нас такой вот международный сегодня семинар. И я думаю, что блестящий текст Шемысла мы обязательно попросим, у него опубликуем. Тогда дальше. Следующий доклад аспиранта, как я уже говорил, нашего факультета, кафедры социологии международных отношений, Александра Бурдунова, на тему группы Телоса и шмидтианства в США. Идеи Шмидта как орудие социальной критики. Прошу вас. Спасибо, Михаил. На самом деле, данный доклад ложится вот в ту канву, обозначенную уже Шемысловым, однако затрагивает несколько, может быть, другую сторону и наследия Шмидта, и попыток обращения к нему. В первую очередь хотел бы сказать, что, естественно, восприятие Шмидта в Соединенных Штатах и размышления американских мыслителей над его идеями и концептами для нас должны быть чрезвычайно важны. Прежде всего потому, что Америка является центром современного мира, центром современности, сосредоточие всех тех тенденций, что проявляется в принципе и по всему земному шару. Коль скоро мы находимся, коль скоро мы не свободны от издержек глобализации. Если мы не изучаем Америку и современность, это не значит, что Америка и современность не занимаются нами, а скорее наоборот. Поэтому я считаю, что опыт изучения наследия Шмидта в США и развития концептов может быть полезен, если будет соответствующим образом осмыслен и в России, в опыте присвоения Шмидта русской действительности. Наиболее интересное направление с данной точки зрения в американском шмидтианстве, я считаю, группу, которая сложилась вокруг изначально нового левого журнала «Телос», который в начале 80-х стали пионерами в широком изучении наследия Карла Шмидта. Назову три основных направления, которых маркируют четыре главных фигуры, которые показывают вот эти три направления мысли, которые слились в данном осмыслении. Первое – это новое левое. Американский новый левый, создатель журнала «Телос» Пол Пиконе, умерший в 2004 году и ныне здравствующий его соратник, исследователь творчества Шмидта Гарри Ульман. Затем политолог и социолог еврейского происхождения из республиканской партии, пользующийся славой палеоконсерватора Пол Готфрид. И бывший дипломат, американский ученый хорватского происхождения, одна из заметных фигур среди европейских новых правых, Томислав Сунич. Парадоксально, что несмотря на то, что в адрес неоконов выдвигаются обвинения в фашизме, которые часто подкрепляются доказательствами связи учителя неоконсерваторов, философа Лео Штросса с Карлом Шмидтом, сами неоконсерваторы не проявляют и не проявляли особого интереса к творчеству самого Шмидта. Если к наследию другого мыслителя, повлиявшего, считается наш Штросс, Александра Кожева, например, направление, относящееся к Алену Блюму и его наиболее известный ученик Фрэнсис Фукуяма, обращаются непосредственно, то к Шмидту, а Шмидте такого сказать нельзя. К Шмидту не обращаются через голову Лео Штросса. Почему? Пиконе и Ульм отмечают не просто незаинтересованность околовластных интеллектуалов Шмидте, но некое отвержение его, попытку замолчать идеи Шмидта, либо попытку осмыслить его только через призму штроссианства, что особенно важно. Что же оставляет строителей нового мирового порядка в осмыслении идей Шмидта? Почему они пытаются каким-то образом приостановить обращение к самому Шмидту? На этом и останавливается данный круг. Первая часть доклада можно назвать «Обращение к концептам конкретных порядков и критики технологий». Шмидтианское осмысление понятия легальности, легитимности, греческого понятия «номоса» как неотвлеченного закона, но базирующегося на некой территориальности, пространственности порядка, когда Шмидт подразумевает, что любой правовой порядок должен базироваться на чем-то ином, нежели просто правила и законы. Его теория конкретных порядков прелегального, предзаконного, аксиологического измерения, без которого невозможна никакая кодификация, но которая больше, чем любой кодекс связанных норм, потому что включает в себя и исключения, осмысливаются Пиконе и Ульманом в контексте общего для многих мыслителей того времени рассмотрения расхождения между преконцептуальным измерением и того, что можно назвать категориальными объективациями. А это дистанция между бытием и мышлением, где первое всегда происходит последнее. Поэтому, обращаясь к Адорно и Хоркхаймеру в диалектике просвещения, Пекконе и Ульман настаивают, что именно элиминация зазора между бытием и мышлением в идеологии просвещения ведет к возникновению ничем не обоснованной рациональности, которая может быть обратиться в безумный рационализм, характерный для нацизма и нацистской идеологии. Единственная возможность избежать подобное, пишут они, дать опору рационализму в предрациональном и преконцептуальном измерении. И для Адорна такая опора – это мимезис, для Гуссерля – жизненный мир, для Хайдеггера – возвращение к бытию, для Шмидта – конкретные порядки. Также осмысляется и шмидтовская критика технологии. Вслед за другим исследователем Шмидта Джоном Маккормиком автор отмечает критическое отношение Шмидта к технике и технологии, дух которой в римском католицизме и политической форме он сравнивает с антихристом. Согласно Пекконе и Ульмину, эта критика техники есть не просто критика там, компьютера, либо там, какого-то просто механизма. Это есть критика забвения бытия, критика неспособности мыслить вне неких данных структур, которые своей оторванностью уже и являются инструментами подавления. И такая техника есть сущность знания, просвещения. И не случайно они цитируют Адорно, что просвещение относится к вещам точно так же, как диктатор относится к людям. Критика отчуждения и легального позитивизма, критика концепции верховенства закона, вполне применимы к критике современных демократических обществ, которые другой шмидтианец Пол Готфрид называет управляемыми демократиями или управляемыми менеджерскими государствами. На этом же Пекконе и Ульман выводят свою критику концепции верховенства закона, часто встречающейся в либеральной практике, которая в будущей основе шмидтианской обретает метаисторическое, даже бытийное измерение, будучи осмысленно в том контексте, где вместе сводятся Шмидт, Адорно, Гуссерль, Хайдеггер. Маккормик отмечает, что критика техники и технологий у Шмидта соединяется с критикой интеллектуального класса, который ведет Запад в направлении от теологии к технологии. Это священники и технологии по терминологии Шмидта, и движутся они в направлении полной технизации и деполитизации, абсолютной политической нейтральности. Собственно, Маккормик здесь комментирует лекцию Шмидта 29 года, эпоха нейтрализации и деполитизации. Но технологизация таит в себе два непредвиденных последствия. Во-первых, элиты не столь массы не столь секуляризированы, как элиты. Соответственно, под маской технологии снова в новый мир может проникнуть новая теология, теология техники. Второе. Господствующая технология уже не нуждается в интеллектуалах, не нуждается в тех, кто ее продвигает, потому что она уже находится у власти. Значит, господство технологии ведет к элиминации интеллектуалов, а значит и господству нового варварства, лощенных менеджеров. Соответственно, современное общество можно быть рассмотрено в обеих намеченных перспективах. Следующий тезис. Понятие терапевтического государства и отношение с правами народов, а также концепция Шмидта комплексита оппозиториум и мультикультурализм. Пол Готфрид, уже отмеченный нами консерватор, не очень доброжелательно относится к марксистам. Вот недавно на русский язык была переведена его книга «Странная смерть марксизма», которая вызвала некую дискуссию в наших левых кругах. Но в общих чертах, опираясь на концепты Шмидта, он приходит к тем же выводам, что и Пекконе с Ульманом. В своем труде «Массовая демократия и управляемое государство» Готфрид утверждает, что эволюция либерализма привела его к перерождению в управляющий, менеджерский либерализм, где базовые либеральные свободы, типа свободы собраний, постоянно нарушаются, а сам режим становится все более похожим на тоталитарный. Таким образом, менеджерское государство затем перерастает в то, что называется терапевтическим государством. Вот в книге «Мультикультурализм. Политика вины» в направлении секулярной теократии Готфрид показывает, как такое терапевтическое государство стремится установить полный контроль за мыслью и речью демократических граждан, как посредством собственных институтов и, что немаловажно, институтов и гражданского общества насаждается понятие вины и виновности по отношению ко всем якобы угнетаемым меньшинствам. Развивая идею Шмидта о государстве как продолжение теологии, Готфрид отмечает, что подобное государство не могло бы возникнуть без соответствующих изменений в либеральном протестантизме середины 20 века, которое, развиваясь как религия, чувствительная только к страданиям предполагаемых жертв, начинает продвигать политику вины. А в Европе это вообще приводит к химерическим последствиям, потому что характерное для европейцев, как пишет Готфрид, авторитарное рвение сопровождается вот с насаждением данной политики вины. В результате она насаждается гораздо с большей силой и жестокостью, нежели в самих Соединенных Штатах. Особую роль тут играет мультикультурализм. Обратимся к Томиславу Суничу, который в работе «Глобальные деревни и права народов» отмечает, что именно мультикультурализм является важнейшей основой господства вот, либеральных менеджеров. Почему? Потому что общество настолько общество, которое в основе должно быть разнообразным, якобы мультикультурное, настолько насильственно гомогенизируется общей такой либеральной аксиологической системой, что приводит к рождению мультикультурного зоопарка, где различные культуры, как звери в клетке, бродят вот в рамках вот этой аксиологической системы и, соответственно, не могут жить без господства либеральных надсмотрщиков, даже расценивая такое господство как благое. Такой образ является нечто противоположное, чем концепция, продвигаемая Шмидтом, которую рассматривает в римском католицизме и политической форме, концепция комплексита оппозиториум, концепция соединения противоположностей, которую он отмечает характерно, например, для церкви, в которой не подавление, но некое такое соединение, обращенность к надбытийному, к вере, предполагает вот такое вот объединение противоположностей. Соответственно, в качестве альтернативы Сунич выдвигает опять же шмидтианскую концепцию прав народов, таким образом показывая, что и анализ с точки зрения Шмидта, и что особенно важно, альтернативы могут быть найдены именно вот в социальной критике данного либерального государства. И последнее. Очень важно, каким образом с точки зрения группы Телос появляется терапевтическое государство. Оно появляется, как ни странно, этот вопрос можно ответить, если обратиться опять же к Шмидту. За что Шмидт критикует либерализм? Как ни странно, как отмечает Пол Готфрид, вслед за слабость, вслед за доноса Кортесом, называвшим либералом Лакласа Дискутидора, и Шмидт с точки зрения Готфрида является во многом примером-продолжателем Кортеса, и даже не сколько немецким, а сколько мыслителем, продолжавшим традиции латинского мира, католического, данная либеральная слабость ослабляет и государство. И из этих же положений очень интересно рассмотреть то, как вот данную критику либерализма Шмидтом трактует Лео Штросс. Лео Штросс говорит, что на самом деле критика Шмидтом либерализма – это не критика внешняя, это критика внутренняя, поскольку Шмидт с точки зрения Штросса не прилагает ничего нового, как фашисты или коммунисты. Он только останавливается на недостатках либерализма. И для Штросса Шмидт это не критик либерализма как такового, но критик его неудачи, критик слабости либерализма. Соответственно, стоит сказать, что еще один грех либерализма – это деполитизация западного общества. Либералы – это вот те самые священники модерна, которые движут общество от теологии к технологии. Шмидт пишет, цитирую по Готфриду, что плюралистическое государство, управляемое партиями, становится тотальным не из-за своей эффективности, а из-за своей неэффективности, из-за своей слабости. Таким образом оно вмешивается в каждый, старается вмешаться в каждый аспект жизни, поскольку не самодостаточно, потому что каждый ждет, что оно удовлетворит все его нужды. Именно слабость либерального режима приводит к тому, что сначала сменяется режимы тоталитарными, а потом перерождается в режим менеджерского государства. В последнем случае перерождение происходит в самом либерализме. Такой процесс Джеймс Бёрнхэм, консервативный американский автор, выходец, кстати, из троцкистских кругов, называет менеджерской революцией. Книга вышла в 1941 году, «Менеджерская революция», приходом к власти нового класса администраторов под эгалитарными лозунгами. Тот приход, который на Западе происходит под лозунгами государства всеобщего благоденствия. Но это только первая ступень к нынешнему терапевтическому государству, потому что именно в нем происходит снятие разделения, снятие уничтожение автономии государства, снятие разделения на собственное государство и общество, а также деполитизация. Всеобщей становится управленческая легальность. Следующий этап – собственно терапевтический контроль, когда уже можно заняться не мыслями людей, а их кошельком. В таком государстве до пика доходит намеченное уже Шмидтом разделение легальности и легитимности, и характерный для либералов упор на легальность и верховенство законов. Но легальность, как область только одних правовых норм в отрыве от легитимности, становится кодом поведения бюрократии, основанным на предписывающих предписаниях. Ульман подчеркивает, что образующаяся гиперформальность законов, замыкающих на самих себя, отмечается их бессмысленностью. Чем легальнее, чем юридически обоснована система, тем она бессмысленнее и более бессмысленной, и более тиранической является. Тем, соответственно, тем бессмысленнее становятся нормы, которым нужно подчиняться. И менеджеры ликвидируют любое неподчинение бессмысленным, абсурдным нормам и навязанным ценностям, которые призваны в том числе и легитимизировать и господство тех, кто их навязывает. Таким образом, отказ от легитимности парадоксальным образом оборачивается новым стремлением к легитимизации господства и к новой теологии, но однако которую рассматривается критически, потому что она не выходит в сферу преконцептуального, а значит является собой угрозу, схожую с фашистской, угрозу безумной рациональности. Готфрид отмечает, что Шмидт предвидел подобную диктатуру бессмысленных норм, предписывающих решений, диктатуру голых, повисших в пустоте ценностей. Обращая наше внимание на работу Шмидта 1951 года «Тирания ценностей», и говорит, что ремарки Шмидта по поводу либерализма и демократии помогают прояснить современный парадокс насаждения частных ценностей под видом универсальных с помощью силы или стыда. Наиболее яркое воплощение ценностей находится в Соединенных Штатах, в американской империи, как даже критикует Готфрид, и именно в движении неоконсерваторов, которым на этом основании Готфрид отказывает в консерватизме и относит их ближе уже к чему-то иному. В контексте данной критики и Пикон, и Ульман, и Готфрид приводятся к тому, что тот концепт демократии, который склонялся Шмидт, и который, как многие считают, был использован в плебисцитарной демократии, коммунистическими и фашистскими режимами, оказывается не менее демократичным, чем современная представительная демократия. Соответственно, и более того, наследие Шмидта имеет ярко выраженный антитоталитарный характер. Пикон и Ульман отмечают, что даже критики Шмидта вынуждены признавать то, что он защищал традиционное государство, критику уничтожения автономии государства, которое является базовой предпосылкой возникновения тоталитаризма. Наоборот, современное западное либеральное демократическое государство точно так же не автономно от общества, как и тоталитарное. Точно так же государство не есть самоценность, но только средство. Соответственно, завершая, хочется сказать, что основанные на идеях Шмидта многие концепции, например, концепции органической демократии Сунича, осмысление им же прав народов, симпатии Пикона и Ульмана к прямой демократии, демократии реальной и их обращение уже от новой левой к чисто американскому наследию, к наследию забытому американского популизма, являет себя как обращенность к преконцептуальному его шмидтианскому пониманию, как попытке дать альтернативу нынешнему тревожному состоянию. С этой точки зрения я считаю, что тот потенциал, который был развит мыслителями Телоса, является очень важным и примитивно как современному обществу, глобальному обществу вообще, к тенденциям глобального общества вообще, так и к нашим изысканиям по поводу четвертой политической теории. Спасибо. Благодарю вас, Александр. Великолепный доклад. Я хотел обратить внимание на термин «преконцептуальное». На самом деле, вот в этом самое главное лежит. Преконцептуальный анализ. Сейчас как раз мы находимся вот в состоянии в российской политологической и политическом процессе такого, как бы сказать, определенного тупика, который не разрешим технологическими средствами никак. Без обращения к преконцептуальной сфере, на самом деле, мы практически не можем сделать ничего. Соответственно, вот это исследование преконцептуального, я бы обратил на это внимание, является главной зоной, главной сферой нашего внимания. Вот наш семинар, это семинар, который исследует преконцептуальное. Точнее не скажешь. Это очень важно. Модераторская, прошу все-таки укладываться в регламент. Замечательные доклады, но тем не менее все чуть-чуть выбились за рамки регламента. И следующего докладчика, эксперта нашего Центра консервативных исследований, Алексея Сидоренко, который делает доклад на тему любопытнейшую «Карл Шмидт и Владислав Сурков. Мерцание политического». Алексей, все-таки прошу, ограничиться 10 минутами. Прошу вас. массовую популярность Шмидт в России приобретает в 90-е годы. Это уже интересно, уже по-нашему. Защита ледяных геологов суверенитета, которыми как вокруг идет процесс десуверенизации. Еще более интересный факт, что в 90-е годы в экономике фактически господствовал тезис Шмидта «брать, делить и использовать», естественно, превратно понят и превратно применен. Поскольку экономика в России в 90-е диктовала все условия всем сферам и сегментам жизни, то можно сказать, что в этот период мы все жили по некорректно понятому, интерпретированному Шмидту. Но здесь нет противоречия между моим тезисом и фактом господства либерализма в России в данный период, потому что, например, итальянский философ Джорджо Агамбен в труде «Грядущее сообщество» гениально показывает, что все развитые, стремящиеся к статусу развитых стран, еще со времен Второй мировой войны, живут в условиях чрезвычайного положения, а значит и право этих государств обесценено. И исполнительная власть оккупировала законодательно и судебно, и в целом все парламентские республики уже давно существуют в режиме правительства, например, суперпрезидентства. Значит, Россия 90-х годов здесь совершенно не является исключением. И в таком состоянии, когда идея Шмидта носится в воздухе, а в стране царит курс на десуверенизацию, в экономике от формулы «брать, делить и использовать» остался только последний глагол, мы пришли к рубежу нулевых. И здесь внезапно происходит фундаментальная метаморфоза политической суть, которая заключалась в установлении власти совершенно легитимной с точки зрения масс, народа, но нелегально уже относительно линии 90-х годов, которую я обозначил до этого. И оказавшись в этой ситуации классической по Шмидту, то есть ситуации чрезвычайной, власть, осознавая себя, вдруг обнаружила, что она на самом деле слаба и не уверена в себе, что у нее не получается черпать легитимность и легальность, самое главное, из предшествующей эпохи и режима. Соответственно, перед властью встала задача артикулировать такую систему координат, в которой государственный логос чувствовал бы себя комфортно и не был вынужден апеллировать к такой хаотичной и отличной по своей природе субстанции, как народ. То есть, чтобы не возникало чувство зазора между характером власти и характером народа, хотя ожидания, как я уже сказал, у нас были полностью на стороне только что пришедшей к власти группы. И в этой ситуации шмидтянской требовались рецепты по Шмидту. Таким образом, перед властью, в том числе и перед Сурковым, как главным идеологом Кремля, стал выбор между маршрутами либо комиссарской, либо суверенной диктатуры. И сам факт наличия президентской диктатуры, которую необходимо было облечь просто в соответствующую политическую систему, был очевиден. Во-первых, этот формат достался в наследство новым лидерам от Ельцина. А во-вторых, он был абсолютно работоспособным и актуальным с точки зрения контекста, потому что политической реальности стран формации президентской республики было к тому моменту уже достаточно. Выбор был сложен между концепциями суверенной диктатуры и комиссарской диктатуры, потому что, с одной стороны, комиссарская диктатура предлагала силовым путем провести реальность официально произглашенному порядку, ценностям и идеям 90-х годов, то есть продолжить курс на либерализацию, последовательно, прагматично, рационально изъять политические факторы хаоса и провести либеральную модернизацию по всем канонам. И это решало полностью конфликт с точки зрения легитимности и преемственности линии 90-х. То есть система могла быть установлена. С другой стороны, система суверенной диктатуры, она предлагала руководствоваться совершенно иными принципами. То есть рассмотреть официально провозглашенный в 90-х годах порядок как то состояние, которое должно быть устранено волей власти и конкретными силовыми действиями сопутствующими, а затем уже приступить к реализации того проекта, который с точки зрения новой власти необходим и истинен. И что же в итоге? Был ли сделан выбор между комиссарской диктатурой или суверенной диктатурой? На мой взгляд, абсолютно не было сделано никакого выбора. И все это время, все время нулевых, мы имели дело с гибридом двух альтернативных систем. И формула Владислава Суркова «Суверенная демократия», которая призвана была описать порядок вещей нулевых, она доказывает этот факт как нельзя лучше. С одной стороны, суверенная демократия период суверенной диктатуры и период новому проекту, отличному от 90-х. С другой стороны, демократия ссылает к идейному нарративу 90-х годов, то есть к той базе, которая должна была приведена к реальности. Но тогда возникает вопрос закономерный. Чем же является путинская политика, если сама политическая система нулевых представляет собой оксюморон из двух шмидтовских диктатур? Ну, на мой взгляд, Путин, его политика не является плодом ни одной из этих систем, то есть ни суверенной диктатуры, и ни комиссарской диктатуры, поскольку это не реализация ни одного проекта, ну и, конечно, это не следование курсу колониальной модернизации комиссарской диктатуры по западным образцам. На мой взгляд, Путин олицетворяет собой своего рода чрезвычайную комиссию, которая действует в условиях чрезвычайного положения. То есть это не система, но совокупность решительных действий, которые производятся в условиях наличия внешней агрессии. То есть Путин и его действия возникают в политическом поле только тогда, когда возникает внешняя угроза для государства и являются собой не что иное, как подлинные политические. А поскольку такие угрозы, то есть, например, терроризм, оранжевая революция, кризис в сфере сырья, война с Грузией, являются не постоянно активизированными, не постоянно актуальными, но ритмично возникающими, то и реакция на них, то есть активизация политического в лице Путина, проявляется ритмично. И таким образом я бы хотел определить нулевые как период мерцания политического в России, как период реакции политического на внешнюю угрозу, а фоновым сопровождением которым является оксюморон или симбиоз комиссарской и суверенной диктатуры, выбор между которыми не сделан до сих пор. Ну, конечно, в последнее время эти два вектора себя очень строго обозначили в сфере политики и практически уже перешли в сферу политическую, в сферу конфликта, но за развитием событий мы будем следить все вместе. Спасибо. Благодарю вас, Алексей. Благодарю вас. Очень верная модель. И вот последняя, я считаю, что, может быть, заслуживает одной небольшой реплики. То, что произошло на прошлой неделе с манифестацией, опубликованием манифеста Михалкова, которая однозначно позиционируется как альтернатива Инцоровскому докладу, происходит действительно первое упоминание о политическом в России нулевых. Вот сейчас действительно все было предельно слито, и дальше вот действительно эти два проекта, с одной стороны модернизации и десуверенизации страны по либерально-демократическому пути, воплощенные в Инсории, все больше и больше, которые ассоциируются с Медведевым с одной стороны, с другой стороны консервативная евразийская платформа, озвученная Михалковым, которая сближается с Единой Россией и с Путиным. Возникает базовая дифференциация, дифференциал, о котором Алексей говорил. Этот дифференциал лежит в основе политического. Пока у нас все одно, два человека это один человек, и непонятно кто за что, и непонятно кому бежать, это на самом деле не политика. Это верно. А когда происходит прояснение четкое, ты за тех или за тех, очень нерусское состояние, опять же, но на самом деле оно сейчас обозначается на горизонте. Вот за этим надо внимательно следить. Это действительно два проекта, две идеологических установки, две группы людей и два лидера. Первый и первый. Кто из них первый, мы до сих пор не знаем. Поэтому я думаю, что это очень корректное приложение шмитианской модели к нашей ситуации. Вот действительно, пока нет этого дифференциала, нет политики. Политика рождается сейчас. Но, кстати, значит, сейчас рождается философия и религия. Обратите внимание. Потому что в религии у нас философия точно так же в политике. Все склеено. У нас нет различия ясного между ангелами, бесом, между небом и землей. Все так приблизительно вот, выдерживается пауза. Ровно так же, как с суверенной демократией. Будет расчленение этих концептов на два концепта политических, на две фигуры. Будет определенность во всем. Не будет определенности, не будет определенности в том числе и в нашей религиозной, сфере, и в нашей философии. Все здесь теснейшим образом настолько связано, что одно другого не отличается. Благодарю. Да. Благодарю вас. И последний содоклад сделает тоже аспирант нашего факультета Андрей Коваленко на тему генезис и правовое обоснование государства в работах Карла Шмидта. Прошу вас, Андрей. Да, я постараюсь уложиться в 10 минут кратко. В отличие от предыдущих докладчиков, я хотел бы обратить внимание на несправедливо забытые произведения Карла Шмидта. Это лекция 1930 года, прочитанная в Берлинском университете, называется «Государственная этика и плюралистическое государство». В этой лекции, публичной лекции, он вступает в заочный спор с либеральными и левыми теориями государства, соответственно, которые на рубеже веков приобретают все большую актуальность. Это такие авторы, как Леон Дюги и Максим Леруа, французские правоведы либеральной направленности. Соответственно, они отстаивают теорию laissez-faire государства, которое должно позволять действовать различным финансово-экономическим субъектам внутри государства. Это теория ночного сторожа, которая не должна вмешиваться. Это со стороны либеральной теории государства. Со стороны же левой теории государства государственный механизм релятивизируется в силу того, что он представляется всего лишь инструментом в руках господствующего класса. И сама правовая система является с точки зрения левых философов, экономистов, правоведов всего лишь инструментом. Это инструментальное понимание государства. И либеральные теоретики, упомянутые Дюги и Леруа, они в своей теории, плюралистической теории государства, они утверждают, что государство – это такой же институт наравне с семьей, наравне с армией, наравне с церковью, как и остальные институты, которые не имеют права возвышаться и диктовать свою волю другим группам, другим сообществам, другим институтам. С одной стороны, хочется оппонировать такой позиции, хочется сказать, что государство значительно превышает и имеет право диктовать, но здесь Карл Шмидт справедливо упоминает о том, что многие философы, включая Гегеля, Аристотеля, Аквинского, Фому Аквинского, они также говорили о плюрализме внутри общества, то есть индивид в своих действиях руководствуется не только повелением, прямым приказом государства, но и мотивами семьи, связанные с мотивами религиозными и так далее. На что он тут же возражает, что институт государства отличается от других институтов и групп тем, что он обеспечивает единство всех остальных институтов. Это его главное его отличие от всех остальных институтов. Здесь Карл Шмидт приходит к мысли о негативном влиянии плюрализма во внутренней политике. Если плюрализм начинает разделять институты и общество, и индивиды в конечном счете внутри государства, и позитивном влиянии плюрализма во внешней политике. То есть плюрализм во внешней политике, носителем суверенитета во внешней политике может быть государство, но носителем суверенитета внутри самого государства может быть лишь одно государство. Но во внешней политике государство должно ограничивать свои идеологии тем, что оно не должно делать ставку на некоторые универсали. И здесь мы находим зачатки некоторой теории международных отношений, которые можно найти у Карла Шмидта. Такие универсали, как Бог, человечество и так далее. То есть во внешней политике государство не должно оперировать такими понятиями, как человечество. То есть во внешней политике государство не может говорить от лица всего человечества, от лица Бога. И вот мы знаем американских президентов, которые во внешней политике пытались говорить от лица Бога или от лица всего человечества, устанавливая, что они знают финальную истину и имеют право это диктовать. Соответственно, во внешней политике плюрализм допустим, относительно допустим, и Карл Шмидт приводит стадии деградации внутри государства, когда плюрализм привносится внутрь самого государства. Так, на первой стадии, когда плюрализм внутри государства разделяется и появляются различные политические партии, единство еще допустимо, когда конституция понимается как некоторое и некий энтузиазм, который объединяет различные группы внутри государства. На следующем этапе разложения конституция превращается в fair play, которая устанавливает всего лишь правила игры. На последнем, на стадии разложения плюралистического государства плюралистическое государство лишь призвано сдерживать различные группы внутри государства, которые пытаются покуситься друг на друга. И после этого государство уже распадается. Если мы вспомним нашу новейшую историю, то Путин сначала говорил, хотел придать энтузиазм некоторой нашей конституции и говорил, что он отстаивает конституционализм, что он верен бесконечной конституции, и последние годы этого слышно все реже и реже. Он не упоминает об этом. И поэтому на последней стадии, после того, как внутри государства конституция лишь сдерживает, призвана сдерживать различные враждующие группы от того, чтобы они перерезали друг друга, уже появляется не этика конституции, позитивно понятая, а этика гражданской войны. В этом смысле у государства есть всего лишь одна обязанность перед своими гражданами – это быть государством, осуществлять единение. Все. Я, вы знаете, хотел бы заметить одну вещь, что при таком понимании не надо упускать из виду, что Шмидт был федералистом. Он был сторонником Альтхаузера, а не унитарного государства, и теоретиком прав народов, как раз как, что в рамках преконцептуального понятия империя или Das Reich. То есть это очень тонкая вещь. При том, что он выступал против плюрализации по буржуазно-демократическому такому либерально-технологическому индивидуалистическому принципу, он выступал против такого плюрализма, он был сторонником одновременно федеративной, этнической, федеральной плюральности в рамках особого представления о новом европейском порядке. Вот это тоже очень важно, потому что с его точки зрения номос, предпочтительный номос земли, предполагает диверсификацию и плюральность, и внутреннюю, и внешнюю в государстве. Внешнюю вы правильно сказали, а внутреннюю — это исключительно в полемике с либералами, чтобы не сложился образ Шмидта как сторонника унитаризма. Он был федералист, Шмидт. Он был сторонником Альтхаузера. Пожалуйста, да. Ну, теперь переходим к мнениям. Да, я думаю, что теперь можно задать вопросы выступающим. Или выступить, да. Да, выступить. Да, своим... хотел... Представляйте, Валерий Михайлович. Да, Коровин Валерий. Продолжить вот эту мысль о том, что, кстати, с либерального плюрализма Горбачева начался развал Советского Союза. А еще один сегмент, где это понятие стало деструктивным для нас, это вот геополитическая модель Бжезинского для постсоветского пространства. Он постоянно говорит о плюрализме внутри блока постсоветских государств. Он подчеркивает это рефреном вот его книги «Великая шахматная доска», это идет по всей книге о том, что плюрализм важен в постсоветском пространстве, потому что именно этот плюрализм максимально разводит вот геополитические субъекты внутри нашего евразийского блока. И еще одно замечание интересное, я бы хотел просто отметить в докладе Пшемыслова, который сказал, что либерализм снимает противостояние в политике. Для либералов нет врагов. Вот мне кажется, что вот на эту уловку как раз попадается русский человек, который не любит конфронтации, не любит такого логического разделения. Он как раз вот это привлекает русского в либерализме. То, что враг нет, и все размыто, и все погружено в дискуссию, и ничего конкретного нет. И вот этот момент, мне кажется, очень показательным. А вот при этом надо напомнить, что главная Библия либералов, 20 века неолиберализма, Карла Поппера, называется «Открытое общество и его враги». То есть на самом деле враги-то есть, это все те, кто не либералы. Либералы прекрасно себя чувствуют, когда они сами с собой. И они поэтому устраивают между собой полемику. Но стоит появиться не либералу, и там дело... Вот в русском обществе это как раз свойственно элитам, более такой жесткий подход, не либеральный. Поэтому элиты являются врагом либерализма в русском обществе. Михаил Мушкин, у меня вопрос к докладу Александра Гелевича. Допустимо ли рассматривать шмидтианский подход как последовательно креационистский, как иудео-христианский своего рода? И как вот в этой шмидтианской оптике следует рассматривать манифестационистскую метафизику, вообще манифестационистский подход? Здесь очень принципиальный вопрос, что, во-первых, конечно, можно рассматривать креационистски, но мы должны правильно понять и манифестационизм. Манифестационизм никогда не утверждает только имманентности принципа. Это совсем другое. Манифестационизм утверждает трансцендентность принципа и имманентность принципа. Но трансцендентность там абсолютно точно есть. Вот креационизм – это эксклюзивная трансцендентность принципа, которая трансцендентность и все. А имманентизм, вернее, а манифестационизм утверждает трансцендентность принципа и нетрансцендентность принципа. Вот манифестационизм – это не то, что не знает трансцендентности, а то, что знает трансцендентность и знает еще и нетрансцендентность. По сути дела, это та философия хаоса, о которой я говорил. Но это не просто грубый пантеизм, манифестационизм. Вот в этом очень большая разница. А что касается Шмидта, я думаю, что для того, чтобы его лучше понять, лучше, конечно, рассматривать его с точки зрения именно креационизма. То есть здесь в креационизме максимальное дистанцирование имманентного от трансцендентного. И особенно, если это является дефицитным для нашего общества, вот этот, то, как о чем мы все время говорим, то мне кажется, что можно рассмотреть так, и, может быть, даже не стоит определенным образом спешить здесь с дополнением вот этого имманентного измерения, позже отложить его на потом. Помните, как когда говорили о логосе, который пробивает с той стороны от хаоса? Он внутри хаоса, но мы его внутри хаоса никогда не распознаем. Надо выйти из хаоса, чтобы увидеть логос, и потом вернуться. Поэтому я полагаю, что это трансцендентное измерение в наших интересах, в интересах нашего конкретного интеллектуально такого философского, политологического процесса лучше максимализировать. Для нас куда-нибудь все равно где-то хаос просочится туда. Вот здесь такое, почему важен Шмидт, на мой взгляд, именно поэтому, что лучше его брать в чистом виде. То есть он сторонник креационизма, жесткой трансцендентности, жесткого дуализма, не снимаемого ничем. Еще у него одна сторона, которая, на мой взгляд, очень русского человека тоже раздражает, это оказионализм Шмидта. Шмидт считал, что если одно действие в одной ситуации было верным и оправданным, то в другой ситуации, возможно, так, сходный, но не такой же, возможно, оно будет неоправданным. Иными словами, надо внимательнее изучать контекст того, нашего высказывания. Вот нашего высказывания, или высказывания, которое мы анализируем. На самом деле, вот это контекст, это по сути дела предвосхищение деконструкции Дериды. То есть никогда не брать, вот как он говорил, Конт молодец, он заметил определенную аналогию между тремя: порядок силы, порядок метафизики, порядок позитивной науки. Но это действительно чему-то соответствует, но только это не всеобщий закон далеко. Это неплохая реконструкция определенного периода западноевропейской истории, чрезвычайно плодотворная, говорил Шмидт. Оказионализм, то есть случай, это вот к этой оказии такая методология подходит. Но когда Конт, там, воздев глаза, говорит, это все народы пойдут по этому священному пути, вот ему можно повернуть пальцы. Ну какие все народы? Все народы по своим путями там ползут или никуда не идут. Здесь это очень важно. Важно научиться дистинкциям у Шмидта. Дистинкциям. И вот когда он выделяет, ведь что такое преконцептуальное, например? Это попытка сознанием схватить досознательное, предсознательное. Сознанием. Это суперинтеллектуализм, жесткость и не такая бескомпромиссная вещь. Поэтому я думаю, что вот эти различия, которые встречаются у Шмидта, в том числе, например, и в теологии креационистской, их следует поддерживать и еще больше акцентировать. Тогда у нас будет складываться картина, а не, например, через манифестационизм, который более сложен, более деликатен, не спешить с манифестационизмом. Представляете? Юра Емельяненко из Санкт-Петербурга. Александр Ильич, несколько отступления, но к вам вопрос такой очень, который относится к вашей идее одной, к вашей мысли. Это то, что относится к вечным ценностям, как говорят, и оно уместно здесь. У вас была такая мысль 10, по-моему, у Проханова статья была. Цитирую, вы сказали, сегодня нужны люди длинной воли. Ваша мысль. Вот. Это очень глубокая мысль. Очень глубокая мысль. И она вообще достойна книги. Если имеете желание, если есть время, хотя бы пару слов скажите что-нибудь. Вот. Что расшифровать, так сказать? Это хороший, кстати, очень вопрос. Это на самом деле люди длинные войны называлось «Эдиты в элементах». Этот термин, конечно, монгольский, «люди длинной моли», который ввел в наш язык Лев Николаевич Гумилев для описания феномена пассионариев. Но вообще вопрос очень хороший. Дело в том, что вот кто такой русский? Это в основном человек короткой воли, на самом деле. Вот это действительно так. Вот, у нас очень много хороших стремлений, но они рассасываются. На полпути, да? Всегда. Извините. И это и есть русский, на самом деле. Тот, кто бросает все на полпути, это русский. Это вот просто почти этническое определение. На самом деле, и вот совсем недавно, очень интересно, вы задали этот вопрос, как раз недавно в одной беседе рассказывал ту градацию, ту иерархизацию существ, которая просто вот индивидуально у меня складывается. Представим себе, что человек отправился с одного берега на лодке на другой, с одного острова на другой, с одного берега на остров. Думает, проведу-ка там выходные, позагораю, отдохну. Он выезжает на яхте, солнце светит, паруса попутные, он радуется, он там накатил и движется к своему острову. Вдруг начинает темнеть, поднимаются волны, и что-то ветер как-то дует не туда, становится не по себе. На самом деле лодка уже хуже едет, уже настроение немножко пропало. И вот есть два типа людей. Люди длинной воли, которые едут этот проклятый остров, независимо, и чем больше волны поднимаются, чем больше ветер дует прямо ему в лицо, чем больше ему не хочется ехать на этот остров, ты понимаешь, что он совершил колоссальную ошибку, тем больше он туда рвется. И пока он до туда не плывет или не сдохнет, там не утонет, он не останавливается. Вот пример человека длинной воли. Это не хорошо, не плохо, просто это человек, который маньяк в каком смысле. Это нездоровая черта, но это определенная черта, это определенная этика. Поехал на остров отдыхать, когда все хорошо, ты там что-то напеваешь, мелодию, но когда дело становится к вечеру идет и поднимается буря, вот тут ты начинаешь задумываться, вот а вообще, а что мне там делать, а что это я решил туда ехать? Вот, с моей точки зрения, тот, кто начинает задумываться, туда ли я еду, когда дело, ну так, слегка, для меня не люди, для меня черви. Вот абсолютно серьезно говорю. Я просто таких людей вообще не считаю ни за кого. Это фауна. Я прекрасно отношусь к животным, к кошкам, я их кормлю иногда. Вообще просто наслаждаюсь их видом, они прям всегда сыты. Я голодных кошек очень редко видел, они всегда сыты, очень прилично одеты кошки. То есть на самом деле это не значит, что они, ну как бы низшие, но они... Вот эти люди, не длинные воли, они не представляют никакого интереса. Представляют, на мой взгляд, интерес и вызов для вообще там, общения, для обмена идеями, для проведения совместной научной работы или какой-нибудь там деятельности, интеллектуальной, политической, религиозной, только люди длинные воли. Независимо, куда эта длинная воля направлена, обратите внимание. Вот это тоже очень важный вопрос на ваш ответ. Абсолютно безразлично, направлена она к добру или к злу. Она просто или к наслаждению, или к верной или неверной идее. Она просто должна быть. Это достоинство. Русские на самом деле ближе к другому типу. На самом деле они действительно часто, когда дело становится не очень, они думают, да, слушай, а что действительно на этом острове? И не так там здорово, и тем более, что я и не хотел туда ехать, черт меня туда дергал. И лодочка постепенно возвращается назад. Вот на самом деле в этом заключается какое-то достоинство, о котором в Евангелии говорится, претерпевшие до конца да спасется. Потому что когда человек сталкивается со сложностями, у него трансформируется не только внешний мир, который препятствует ему, действительно препятствует, но трансформируется внутренний мир. Его решительность, его решимость, его воля начинает гнить. Вот короткая воля, она на самом деле, она проявляется не то, что вот столкнулся со стеной, не поддается. Вот не поддается, это понятно. Но я и не хочу туда идти, в принципе, что мне за этой стеной делать-то теперь? Вот это уже совсем другое. Это не объект, с которым столкнулся, это разложение внутреннего духа. На мой взгляд, пока у нас такое не стойкая экзистенциальная ориентация, пока у нас существует дефицит длинной воли, причем я об этом говорил много-много раз, не одно поколение прошло людей, которые потрясали, били себя в грудь, мы-то люди длинной воли. Да, они по 3-4 года, многие, продолжали читать книги, ходили на какие-то мероприятия, клеили листовки, шили флаги, но через 5-6 лет смотришь, они уже в гламурном журнале где-то, смотришь, они уже где-то тихонечко, вот, на 5 лет это можно считать, но это же не длинная воля. Я-то считаю под людьми длинной воли, ну лет, ну 15-20 на самом деле. А потом, действительно, уже добрался до этого острова, весь уже старый, седой, в тине там морской. Вот после этого можно сказать, плохой остров, зачем я сюда ехал, дебил я. Можно, но через 20 лет, вот Вот эта величина приблизительно, на мой взгляд, чрезвычайно важна. И, к сожалению, к огромному сожалению, у нас все не получается у русских, потому что у нас короткая воля. Если бы была критическая масса людей с длинной волей, то достаточно очень маленькой группы для того, чтобы все изменилось. Но она должна быть из стали. На самом деле, она не должна быть из пластилина. То есть это должно быть не собрание котов, таких обаятельных, это должно быть как раз представители именно того, чего вы спрашиваете, людей длинной воли. И именно эти люди делают империи, делают революции, делают государство, строят, проводят модернизацию или консерватизм, неважно. Просто не будет таких людей, не будет вообще ничего. Придут какие-то внешние люди с длинной волей и рассадят всех там по своим клеткам, кого-то накормят, кого-то выпарят, но это уже будет не так принципиально. Да, пожалуйста. Оставляйтесь. Владислав Банов, иудит, совершенно неважно. Вопрос у меня по Востоку, да, по, соответственно, восточному воззрению. Да, вот мне интересно такой аспект. Сейчас вот очень популярна японская поп-культура, да, которая во многом характерна там и характерна постмодерна, да, то есть тот же самурай может рубить там и голову людям, да, может рубить все там тыквы, тыквы-мутанты и совершенно разные вещи. Вот какие вот особенности японского преконцепта позволяют вот японцам, скажем так, первых рядах этого постмодернистического движения двигаться? И второй вот такой, который связан с этим вопрос, как, скажем, такая вот колонизация Японии и Америки, да, повлияла на японскую культурную модель? Отличный вопрос. Да, на самом деле, здесь есть два конкретных примера. Совершенно есть Тарантино и есть Такеши Миики. Мы знаем, что они сняли вместе фильм «Сукияки Вестерн Джанго», где там Тарантино играет старого сбрендившегося идиота, а фильм Такеши Миики. На самом деле, Такеши Миики — это режиссер японского постмодерна. Это чистый постмодерн, он квалифицируется как таковой, но про Тарантино говорить нечего, это просто и есть там синоним постмодерна. Так вот, очень любопытно, что на самом деле, если мы внимательно приглядимся к творчеству Такеши Миики, только более пристально, не через такие вот формальные вещи, а рассмотрим его творческую программу и посмотрим, что на фильм «Пианист», «Flying Chinese», «Летающие китайцы», и на фильм на «Crow Zero», например, вот эти два фильма, мы увидим совсем другую подоплеку. На самом деле у Тарантино все начинается и кончается разложением дискурса. Вот это постмодерн. Такеши Миики — это не постмодерн. Это очень напоминающий постмодерн, архиомодерн болеющего японского самосознания. На самом деле Япония — это оккупированная страна с оккупированной культурой. Ей верхнюю часть вот этого модернизации навесили, абсолютно никого не спрашивая. Не совсем, конечно, так. Вот интересно, очень Рут Бенедикт, этносолог, после 45-го года и проводил исследование, примут ли японцы нечто абсолютно противоположное их традиции после 45-го года. И она заметила несколько аспектов японской культуры, благодаря которым сделала единственный правильный вывод. Все говорили, конечно, не примет. Конечно, они будут восставать, и мы их будем там бомбами периодически просто закармливать ядерными, пока мы их не сломим. А они вдруг как шелковые стали. Вот Рут Бенедикт сказала, что они... У них есть такая определенная дуальность в воспитании детей. Вот то время, когда они ничего детям не запрещают, это и либеральная сторона японской культуры. И если на нее воздействовать, мы можем всех японцев сделать таких вот до 5 лет, на самом деле. Этим американцы стали пользоваться, и они подобрали ключ к японской оккупации. Второй момент. Есть еще очень тонкий момент, который я сам, когда был в Японии, исследовал. Дело в том, что японцы считают, что они бог. Просто вот любой японец до сих пор считает, что он бог. И страна у них — это тоже бог. Вот их страна — бог, и они — бог. И вдруг кто-то приходит, кто их завоевал. Кто может завоевать бога? Еще более сильный бог. Просто японцы по-другому не мыслят. Значит, янки, американцы, макдональдсы, вот эти вот компьютеры, машины — все это есть более сильный бог. И они этому более сильному богу служат с яростью и истовостью. И действительно, если посмотреть, например, японский макдональдс, он весь... он как джинджа, он как такой маленький храм, он весь украшен маленькими бумажками. Это меню какие-то, Микки Мауса, развлечения, но он весь украшен тем, что является для них символом священного. Кусок бумаги. Бумага в Японии священная. Вот просто сама факт листа бумаги, это у них сакральный объект, как для нас икона. И весь Макдональдс завешен непонятными бумагами, они выстроены в тематике религиозного культа, но повествуют о бургерах, там, о других бэкмаках. И вот это очень интересно. Вот Япония на самом деле не понимает, что такое постмодерн, потому что она на самом деле не поняла, что такое модерн. И как только Китаро Нишида, он был самым модернистским из этих философов, он проник, что такое модерн, что такое Запад, он сказал «до свидания». Он это изложил, потом сказал «до свидания, нам этого не надо». Японцы на самом деле модерна не знают. Еще один пример, я его описываю в одной из книг. Я с одним профессором японским, философом, ехал читать лекцию в католический университет. И вот он профессор католического университета, японского, японский католик, специалист по канту. Я с ним беседую, так мы, как бы сказать, пьем чай. Он говорит: вы знаете, я всю жизнь занимаюсь кантом, всю жизнь католик, всю жизнь Запад, все Запад, только Запад, вся новая культура. Только Кант одного не понял. С удивлением, чего? Что ноумен и феномен совпадает. И знаете, когда я это понял, я когда даже, говорит, сидел у себя во дворике, смотрел на звезду и сочинял хайку. И понял, что субъект есть объект, а объект есть субъект. Феномен есть ноумен, а ноумен есть феномен. Я так, честно говоря, не поверил. Вот как японцы понимают Запад. Они его просто вообще не понимают, они его перетолковывают. Это археомодерн. В этом отношении встреча Такеши Миики и Квентина Тарантино в фильме «Сукияки Вестерн Джанго» — это встреча не японского и европейского постмодерна. Это встреча евроамериканского, западного постмодерна. Это действительно именно постмодерн, потому что у Тарантино нет второго дна. Тарантино весь в этом. Но это только чистые хихи. Это просто хихи. А Такеши Миики — это на самом деле вообще не хихи. Просто он так выглядит смешно, но на самом деле это очень глубокая, болезненная, такая страдающая, открытая язва, которая дополнительное послание, даже вот в его Гонзо фильм, ну вообще во всех любых фильмах Миики, на самом деле это второе дно есть. А открыто оно же в этих «Летающих китайцах», где там просто чистая программа настоящего трагического, консервативного Такеши Миики, который на самом деле традиционалист. Но живет он в таких условиях, от которых у него просто, кроме вот такой патологической реакции, ироничной и самопародирующей, ничего не может. Это два разных явления. Вот это очень важно, что японская культура не является постмодернистской. Объяснить им постмодерн, возможно, будет только после того, как объясним им, что такое модерн. А модерн они на самом деле категорически не хотят знать. И те, кто первая вот школа, как раз киотская школа, которая организована Китаро Нишида, те, кто доходит до этого модерна, они либо его отбрасывают тут же просто, либо начинают уже вот дурака валять, как этот профессор, что ноумен совпадает с феноменом. То есть осторожнее с японцами, это не то, за что они себя выдают. Это не синтез Востока и Запада, а это вот такая патологическая форма археомодерна, заболевания, которая нелегально и преконцептуально перетолковывает на самом деле западные образцы в японском ключе, безумно от этого страдая. Это чрезвычайно болезненная картина. Это не найденное лечение, но просто людей оккупировали, а их оккупировать было нельзя, потому что они дети солнца. И, соответственно, тот, кто их оккупировал, вот это американские войска на Окинаве, стали богами первого поколения. Это очень болезненная вещь, на самом деле. Нам, возможно, кстати, что-то подобное предстоит. Еще вопросы? Пожалуйста. Вам было сказано, что религия, государство, религия, философия и политология очень близки друг к другу, буквально торжественные. Если приходить к практике, то каким вы видите взаимодействие в России государства и церкви? Ну вот это хороший вопрос. Вообще я считаю, что они должны быть симфонически выстроены. То есть симфония, как наш патриарх Кирилл сказал, это созвучие, византийская модель, созвучие между светским властителем и церковным властителем. То есть между ними должно быть установиться некое пакт взаимопонимания. Не обязательно делать церковь государственной, как было при Петре. Ничего, может быть, церкви это в хорошем смысле не будет. Но необходимо навести мосты. Государство должно, может оставаться светским, но должно осознавать свою теологическую структуру. То есть вот симфония — самая хорошая формула, на мой взгляд. Церковь должна возродить свое богословское вертикаль, которая отсутствует просто у нас сегодня. У нас нет сегодня богословия, у нас какой-то анекдот, просто друг другу рассказывают вместо богословия. И у нас нет политологии, реальной политологической вертикали. И то, и другое должно быть запущено. Я думаю, что это процессы, которые просто представляют собой одно и то же. У нас не будет успешной государственности без успешного возрождения православия. У нас не будет возрождения православия полноценного без успешного возрождения государственности. То есть не то, что церковь должна взять под крыло государство. У нее нет для этого ни полномочий, ни возможностей, и ума нет на сегодня с точки зрения земной церкви. Точно так же у государства. И государство не может взять опеку над церковью, потому что оно совершенно просто недееспособно. Речь идет, что... И философия, кстати, у нас такая, в полном развале. Философы сейчас вот пригласи философа российского, какой-нибудь на политическое решение или церковное, он ничего кроме каких-то пузырей не будет выпускать. Необходимо реконструкция, перезапуск такой, начиная с преконцептуальных пластов и того, и другого, и третьего. То есть, на мой взгляд, у церкви, у государства и у философии есть один и тот же путь совместного возрождения. Причем возрождение в одной сфере автоматически, если оно будет серьезно, повлечет возрождение с другой. Как только государство задумается о своем смысле, оно пригласит, конечно, священников. Когда священники задумаются о том, как им по-настоящему входить в общество, они безусловно обратятся к государству, потому что без государства этот вопрос не решат. Ну, об этом социальная доктрина Русской Православной Церкви говорит. И я хочу сказать, что и третья здесь, обязательно третья часть. Если мы хотим полноценную философию, ее не могут создать философы. Философия — это не дело философов вообще. Философия — это дело государства и религии. Точно так же, как философия необходима тому же самому государству и той же самой религии. Это три абсолютно идентичных направления. Все три у нас находятся в состоянии адском, ужасном. Все три. И все три должны совместно восстанавливать вот эту кириологическую вертикаль. На практике. Такой тройной симфонии. Есть еще вопросы? Все же, последний вопрос. Вопрос хотел задать, я скорее просто комментарий высказать. А, вот в вашем докладе, Александр Георгиевич, была упомянута ось, которая, в общем-то, одна из важнейших пунктов вашего доклада, это ось, в которой сметается политика, теология и философия. Вот, ну, на эту тему мне хотелось бы вспомнить несколько тематик предыдущего семинара, посвященного Арнегенону. Если вспомнить размышления Арнегенона, то у него было, ну, часто понятие, тоже одно из основных вообще в его трудах, на котором он часто указывает, это точка. Точка, соответственно, единство, в которой сходится все непроявленное, что потом впоследствии порождает множественность действий, ну и в свою очередь порождает политику, теологию, философию, вообще все остальное, любое какое-то движение. Вот. И поэтому, как мне кажется, вот точку и ось, на которую указывал Арнегенон, и ось, о которой вы сегодня говорили, их, в принципе, конечно, сопоставлять нельзя, это принципиально несколько разные вещи, вот, но, опять же, в принципе, их можно как-то рассмотреть вместе, как-то сопоставить, потому что, в принципе, и то, и другое тождественно единство. Ну, как бы по своему смыслу оно описывает единство. Вот, и поэтому, как мне кажется, Арнегенон, он может быть актуализирован вообще в любом качестве, в том числе и в тему вообще сегодняшнего семинара. Благодарю вас. Благодарю вас. Да, все, конечно, может быть, но еще давайте обратим внимание. Давайте учиться различать. Например, вот образ точки, где все сходится, он очень упоюкивающий. А образ вот этой оси, кириологически, он очень тревожный. Почему? Потому что в этой оси, это ось, где сверху господин, а снизу раб. И когда мы думаем о этой кириологической оси, то мы точно совершенно, так вот уже без всяких, без юмора, должны искать место себе на этой оси. То есть где мы? Вопрос о господстве — это вопрос очень серьезный. И вот эта ось, в отличие от точки, сходится, этот образ успокаивает. Образ кириологической оси или воли к власти, вертикальной. То есть вот очень многие болезненно реагируют на то, что если ты не господин, то ты раб. Ну как же так? Я не хочу, говорят. Я не хочу над тобой править, я не господин. То есть они не решаются быть господами и декларировать себя господом. Что могут получить? Правильно, могут. Абсолютно. Но они и не хотят признавать, что если ты не господин, то ты раб. Понимаете? Это очень принципиальный вопрос. Вот для нас, это для нашей психологии чрезвычайно, мы хотим быть, не хотим быть, не можем быть господами, но не хотели бы быть рабами. И хотели бы только, чтобы нас не называли никогда вот рабами. Мы такими рабами согласны, только чтобы вот эту кинологическую кость куда-нибудь ее спрятать. И как-то вот мы уж вот тогда да, на самом деле. Мы готовы служить без названия рабов. Но, с другой стороны, вот эта кинологическая кость, она и создает очень болезненную картину, в отличие от точки. Она говорит, ты где? Там или здесь? Если там, то рискуй. Это гегелевская модель «раб и господин». И Кожев тот же, он хотел такой тоже синтез, чисто русская идея, предложить гражданина, что не господин и не раб, а гражданин. Оставьте меня в покое. Вот против этого как раз направлена вся, хотя Кожев дружил со Шмидтом и много у него брал, но против этого направлена весь наш семинар. Против того, чтобы не сводить к более... такой более мягкой, более щадящей проблематики, когда мы говорим два, а кто-то обязательно понимает, а три. Там, ну ведь три, третье он же все сбалансирует. Нет, вот мы третьего не знаем, мы знаем только два. Вот в нашем семинаре мы акцентируем эти противоположности. Место и смерть в Китара Нешеда, господин и раб в этой конструкции шмидтианской, философской, логической. Господь, Господь, если мы подчиняемся Богу, значит мы рабы. Боже, нам как-то неприятно говорить. Ну почему неприятно говорить? Ну, мы рабы, если мы верим, то мы рабы. И в этом православие, например, оно очень четкое. Это религия рабов, православие. Религия рабов, которые горды тем, что они рабы. Но только не людей, а Бога. Это религия рабов Божьих. И это вот мы пропускаем в церкви, когда там и раб Божий. Слышим? Мы как-то, ну ладно, там это условно, ничего подумать, именно раб, но Божий. Соответственно, где наш господин, которому мы хотим, готовы подчиняться? Вот эти вопросы, на самом деле, тут еще и социализм, конечно, нас немножко с равенством разложил. Мы должны ставить вопрос о господстве. Это не значит, что мы должны кого-то подчинять. Но мы должны понимать, что есть только рабы и господа. Только рабы, и больше никого нет. И мы можем попытаться изменить наш статус рабов. Но это болезненно, это очень опасная вещь. Потому что если ты говоришь, что ты не раб, приходит, появляется над тобой, вот тут-то и появляется этот занесенный сапог. Говорит, не раб, да? Интересно. На самом деле, это серьезный вызов, если не раб. Ну, а вот если не то, не сё, если там только не называет, и мы будем служить, это как раз я просто к тому, чтобы острые образы и болезненные формулировки заменять более мягкие, например. Даже по делу, если они вот как точка. Да, вот для того, то есть учиться иметь дело с травматическими конструкциями, с открытыми, несводимыми такими конфликтными системами, где все не устоялось, где все как бы нас травмирует. И жить с этим. Вот жить с этим расколом, жить с этим, с этой неопределенностью, с этой внутренней подвешенностью, с этой тревогой. Тогда мы начнем думать. Все, благодарю.